Ты чего такой веселый? Выпил с горя или от страха с ума сошел? Не пил еще. Вот что, дружище, снимай свой пост у меня во дворе. История закончилась. Как закончилась, изумился Сергей. А вот как. Позвонили, извинились и сказали, что ошибочка вышла, тема закрыта. Вот тогда позвонили, извинились, жаль. А я тут уже такие планы наметил. Разработал целую операцию. Жаль. Чем заняться-то теперь? А ты отомстить за обиду не хочешь? Да нет, все, тема закрыта, забудь, все хорошо. Завтра, кстати, я в спортзал не смогу. Утром улечу до среды по делам.